Глава 4. Как у кого начинается день? Лично я с утра, пока не наступила жара, стояла возле обломков соседского забора и оценивала фронт работ. Ощущение складывалось такое, словно тут слон прошел, а не хрупкая девушка. Это оскорбляло гораздо сильнее, чем претензии миллионера и его обзывательство воровкой. Не могли и на мне так быстро и пагубно отразиться бабушкины пироги? Кстати, сам денежный мешок бодро топал прямо ко мне. Свеженький, в костюме с иголочки, бодрый, притягательный, словом, смотреть противно. Я быстро сложила руки на груди, стараясь скрыть застаревшее пятно на потрепанной футболке. «Утро доброе! Любуетесь?» С издевательской ухмылкой поинтересовался Артем, мать его, Александрович. Он перешагнул через обломок доски и встал рядом. «Угу. Такая красота! Может, оставим как памятник современному искусству?» — спросила я с надеждой. «Скорее, как памятник жадности человека до чужого добра», — съязвил мужчина. «Это вот кислятина-то добро!» — возмутилась я, ткнув пальцем в яблоню. «Да их есть невозможно!» «Откуда вам знать? Вы ведь даже не попробовали!» Вскинул бровь Артем, скользнув взглядом по пятну на груди. Я с достоинством вскинула голову. «Да, пятно. Так и было задумано. Это артхаусный протест против жадных миллионеров». «Кто вам сказал?» Фыркнула я насмешливо и, развернувшись, пошагала к дому. «А что, забора там нет. Яблоки, вот они. Зря я, что ли, привод в полицию заработала. Надо было попробовать, чтобы все было по-честному. И обидно вдвойне, что фрукты, несмотря на аппетитный вид, и правда, оказались настолько кислыми, что аж зубы сводило». «Приступайте к работе сегодня», — в спину мне приказал Артем. «Я не собираюсь больше ждать». Вот же, умеет испортить настроение с утра. Игнорировать дальше свои обязанности было нельзя, особенно после личного визита денежного мешка. Лишних денег у меня не имелось, а тратить скудные накопления на починку чужого забора не хотелось совершенно. Вот еще. В конце концов, я что, виновата, что он был такой трухлявый? Позорище, даже веса миниатюрной девушки не выдержал. Так что я решила управиться своими силами. Что там такого чинить-то? Всего лишь дырка в заборе, пусть и внушительная. Так что я нацепила выцветшую панамку с пузатой пчелой, натянула к старой футболке заляпанные краской штаны и пошла искать инструменты. В сарае удалось найти только ржавые гвозди и точно такой же топор. Решила, что он сойдет вместо молотка, если обухом забивать гвозди. И, насвистывая песенку про чудесный пень, отправилась к забору соседа. Так как новых досок у меня не имелось, пришлось искать обломки деревяшек от миллионерского. Хорошо, что они валялись рядом, и их никто не растащил. А что, как трофеи, вполне могли. Гвозди я забивала только один раз в жизни, когда хотела картину на стену повесить. Тогда я пробила в стене дыру, но лучше не вспоминать о грустном. Зато сейчас, уже через десяток согнутых гвоздей, у меня получилось хотя бы не попадать по пальцам. Надеюсь, мои ругательства не слышали дети, потому что я была зла, как 10 000 чертей. «Что вы делаете?» Голос раздался будто из ниоткуда. От неожиданности я едва топор себе на ноги не выронила. Обернулась и смерила Артема уничтожающим взглядом. Стоит тут, руки в карманы, мешает благому делу. И не запарился же в своем черном костюме, миллионер фигов. «Забор чиню, не видно!» Сквозь зубы процедила я. «Вот инструменты, вот гвозди, я в рабочей одежде». «А доски?» «Что-нибудь придумаю». Кивнула в сторону груды деревянных обломков. «Из этого?» — изумился денежный мешок. «Что сломала, из того и чиню!» — отрезала тоном, не терпящим возражений. «Вы серьезно хотите самостоятельно забор делать?» После короткой паузы спросил Артем с какой-то ласковой осторожностью. Видимо, подумал, что соседке совсем голову напекло и боялся спровоцировать сумасшедшую. «Или это потому, что у меня топор в руке?» «Ну а что делать, раз молотка не нашлось? Не кулаком же гвозди заколачивать?» «Конечно. Условие было починить забор. Как, кто и чем? Об этом мы не договаривались», — ухмыльнулась я. Не говорить же, что лишних денег у меня ни на бригаду, ни на стройматериалы нет. Еще чего. Только позлорадствует гад. А что, местные вам не помогут? А можно? Видимо, на моих губах появилась такая плотоядная улыбка, что мужчина пожалел, что спросил. Во всяком случае, смотрел на меня Артем теперь с большим подозрением. Ну, я в целом не против. Протянул он. Отлично. До свидания. Попрощалась я и отвернулась, дав понять, что разговор окончен. Артем еще немного постоял рядом, а после осторожно переступил через деревяшки и скрылся на своем участке. Не удержавшись, я проводила его взглядом, гадко ухмыляясь. Что ж, господин миллионер, он же денежный мешок. За язык вас никто не тянул. Хоть я и не злая, но память у меня отменная. Я эту кислятину еще долго помнить буду. В голове уже созрел план мести, и я едва сдержалась, чтобы не расхохотаться, как злой гений. Собрав инструменты, я пошагала домой, мысленно потирая руки в предвкушении.